Интерлюдия восьмая. Телефонный разговор. «Митюня, какого хрена, а? Я ж четко распорядился снять слежку и оставить на пару-тройку дней практиканта в покое. Чего непонятно-то? Нужно дать парню выдохнуть и полностью восстановиться после пережитого». «Борисыч, да погоди ты меня с говном мешать. Сперва до конца выслушай», — перебил ничуть не стушевавшийся под градом упреков собеседник. В политехе перед возвращением практиканта нашего какая-то движуха нехорошая назревать начала. Там после инцидента двухмесячной давности Лизавета несколько датчиков артефактных установила. По твоему, между прочим, наказу. Припоминаю, ну и... Фон хаоса повышенный они в последние дни фиксировали. Не критичный, на грани нормы, но все же с перекосом в хаос. Вот мы и решили подстраховать, так сказать, пацана по возвращении в институт. Во избежание, так сказать, новых неприятных сюрпризов. Так, и... Прикинь, пацанчик наш с порога двум бедолагам бока намял. Те, правда, сами нарвались и огребли по заслугам. Но практикант даже заговорить с ними не попытался. Прям схода, на! Это я к тому, что хаос у парня после многодневного рейда по теневым локациям до сих пор в крови гуляет. А учитывая общий повышенный фон в институте... «Борисыч, тебе это ничего не напоминает?» «Не нагнетай, докладывай по существу». «Как скажешь, начальник». «Что с Сергеем?» «Да пока что все с ним в порядке. Сидит на паре, грызет с одногруппниками гранит науки». «А ты где?» «По коридорам гуляю, зеркала на всякий пожарный инспектирую». «Обнаружил что-нибудь?» «И да, и нет». «Митюня, блин, не беси». «Конкретно косяков вроде нет, но, как-то знаешь, не по себе мне. Вот чисто на интуитивном уровне чую, что тут реально хрень какая-то творится». «Ладно, продолжай скрытое наблюдение». «Как скажете, Артем Борисович. Рад стараться, Артем Борисович». «Не поясничай, держи меня в курсе». «Да куда ж я денусь-то?»